4. Богоугодная воля всегда бывает долго терпелива и постоянна. Все наши полезные труды и начинания портим мы и губим по недостатку в нас постоянства и долготерпения. Народ израильский в пустыне, потеряв терпение и не дождавшись возвращения Моисея с горы Синайской, обратился к идолам, сотворил себе из золота тельца, почтил его за Бога и поклонился ему. Вот к чему приведен был нетерпеливый народ через свое непостоянство. Два пешехода на пути в Эммаус, апостолы Клеопа и Лука, вели печальный разговор о страдании и смерти Христа Иисуса в Иерусалиме. И когда сам Он незаметно приблизился к ним, то они не узнали Господа. Он спросил их: «О чем это вы, идя, рассуждаете, и от чего вы печальны?» В ответ на это Клеопа сказал: «Неужели ты только один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? О том, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но со всем тем вот уже третий день ныне, как это произошло», — заключил он печально. «О блаженные мужи! И ваши добрые сердца закрались нетерпеливость и сомнение. Неужели этот третий день, предсказанный Сыном Человеческим, как день Его победы над смертью, уже окончился? Так все ваше долготерпение же и закончилось. О нетерпеливые! Если бы этот третий день уже прошел, если бы настал четвертый или пятый день по смерти его, то позволительно было бы вам отчаиваться в надежде увидеть его воскресшим из мертвых. Но этот третий день склоняется только к вечеру. Вы не прожили еще его. Зачем же вам преждевременно быть маловерами и сомневаться в истинности предсказанного им своего воскресения? Мы, братья, в желаниях наших слишком нетерпеливы. Если в их достижении нам случается какое-либо промедление, что не видим скорого исполнения желаемого, то тотчас же всю нашу надежду погружаем в море отчаяния и нетерпеливости. Но не так бывает у Бога. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Бог не желает погубить душу и помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. Он не благоволит и не желает никого удалить от себя, ибо не скор Бог до наказания и дает нам продолжительное время для нашего исправления, пока в удовлетворение своему правосудию, как бы вынужденной необходимостью, не произнесет над нераскаянными окончательного приговора своего: «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Мы, братья, во всем маловерые, не имеем твердой, постоянной надежды. Если чего попросим два или три раза и не получаем просимого, тотчас же ослабеваем в надежде получения и становимся подобными тем нищим, которые, один раз или два проговорив под окном: «Подайте Христа ради милостыню», и не будучи услышаны хозяином или домашними, удаляются, говоря: «Никого нет дома». «Стучите, нерадивые, стучите, стучащему дверь отворят». Как часто случается всем нам находиться в несносном испытании нашего долготерпения. Многие целые годы ждут какой-нибудь милости, и все напрасно, не получают просимого. Ибо желательное наследство приобретается терпением. Работающий не тяготится работою, ибо знает, что рабочая пора быстро проходит. А мы, нетерпеливые, полагаем пределы Божие благоволению, считаем часы